Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», в Южной Корее учрежден авангард антиамериканской борьбы за объединение, в состав которого вошли представители Сеульской солидарности за гражданские права и других гражданских организаций, а также жители Сеула. Участники учредительной церемонии, состоявшейся 7 августа у американской военной базы в Рюнсане, обязались еще активнее выступать против Соединенных Штатов Америки. Они раскритиковали американского президента Трампа за то, что он выразил готовность развязать очередную войну в Корее. США следует согласиться на заключение мирного соглашения с КНДР, чтобы положить конец состоянию войны, заявили выступавшие на церемонии. По ее окончании состоялась демонстрация.